Глава 6. Рыжая бестия. Денис. Что это еще за сумасшедшая? И кто ее сюда пустил? Я смотрел, как отлетает моя пуговица, когда какая-то ненормальная лохматая рыжая девица, обзываясь, дернула меня за борт пиджака. Я с трудом узнал в ней девушку из метро, который придавил ногу. В давке ее вынесла на перрон, а сумка зацепилась за мой зонт и свалилась на пол под ноги толпе. Эта растеряша в суматохе спасла книгу по арбитражу, а телефон оставила на перроне. «Добрый вечер», — сказал я. «Ваш телефон у меня в машине. Чуть позже вы его получите». Девица продолжила изрыгать какие-то ругательства, а вокруг начали собираться любопытные сотрудники. «Только этого мне еще не хватало». Бесплатный цирк устраивать, да еще и главным героем этой квазидрамы быть. Надо уволить отсюда эту оголтелую. Вроде выглядит она безопасно. Тем более, по всей видимости, у нас работает. На этом этаже посторонних людей нет. Придется впервые опоздать на совет директоров. Но репутация важнее. Если уйти на совет, она может продолжить орать. «Ладно, пошли». Сказал я и быстрым шагом направился к лифтам. Надо поскорее покончить с этим. Я оставил ее телефон в машине, в кейсе, со своим ноутбуком. Пока мы ехали в лифте, я обдумывал вечер. Остался только совет директоров и благотворительный ужин. Уж не знаю, что важнее. На ужине будет много нужных людей. А главное, вход только парами. Карина должна суметь подружиться с женой Юсупова. Или хотя бы... Я заметил, как рыжая бестия явно волнуется. Задает глупые вопросы и мешает мне думать. Бойкость у нее заметно поубавилась. Я подошел к машине и открыл дверцу. И чуть не ахнул. Карина сидит на заднем сиденье и роется в моем ноутбуке, из которого еще и флешка торчит. Она ворует мои файлы. Так, избавиться от этой белобрысой и срочно найти ей замену для ужина. Мой мозг начал перебирать варианты кандидатур, но Карина отвлекала своими воплями. И тут в дело вмешалась рыжая бестия. Она медленно приближалась к Карине и тихим голосом бубнила угрозы. Зрелище немного жутковатое. Она реально похожа на сумасшедшую с этой чуть склоненной лохматой головой. Хотя утром, помню, она показалась мне довольно симпатичной. «Что она там говорит?» Тяжелый день у нее был. В общем-то, заметно. Вдруг рыжая со всей дури вмочила левой ладонью по моей машине. Вот это силище! Заревела сигнализация, а Карина, визжа, бросилась на утек. Отлично. Одна проблема пока решена. Что ж, спасибо, рыжий. Надо отдать ей телефон и мчаться на совет директоров. И я так и не придумал, кого... А может, эту рыжую взять с собой? Только надо бы понять степень ее адекватности и кто она в нашей компании. С одной стороны, она излишне импульсивна и несколько грубовата. С другой стороны, это можно назвать эксцентричностью. А главное, у меня с ней ничего не было и явно не будет. Идеальная кандидатура, чтобы оказать мне услугу. Я наблюдал за рыжей, и в голове уже практически сложился план действий. Передать ее сейчас Вике, моей ассистентке. Она все организует, и это рыжее лохматое нечто через пару часов будет хорошо выглядеть. Что еще? Почему она визжит? Ну, конечно. Либо вывихнула запястье, либо что-то сломала. Как с ней что-то планировать? Срочно ее к Бердяеву, он все сделает. По дороге решу остальное. Совет директоров сегодня останется без меня. Что логично. Надо выяснить сначала, на кого шпионила Карина, а потом всех собрать. Рыжая шлепнулась в машину рядом со мной, и я нажал на газ. «Пристегнись», — сказал я. Она неуклюже пыталась выполнить мою просьбу, но одной рукой это было сделать проблематично. Тогда я сам схватил ремень и воткнул заглушку в паз. Я нечаянно чуть коснулся рукой ее подбородка, и меня обдало жаром. Я с удивлением взглянул на рыжую, но она откинула голову и закрыла глаза. «Спит?» «Ладно, это сейчас не важно. Надо решить кучу вопросов. Я достал телефон и позвонил Вике. «Так, теперь по этой рыжей», — сказал я в трубку, когда отдал самые важные распоряжения по Карине. «Кто она?» «Ее только сегодня взяли на работу. Ирма взяла. Там странная история вообще вышла. Давай я скажу Ирме, чтобы тебе набрала и все рассказала. А я побежала войти». Вика отключилась, а я взглянул на рыжую. «Спит. Из нее ничего не вытянешь». «Что за день сегодня? Все с ног на голову с самого утра, начиная с этой вынужденной поездки на метро». От мысли отвлек телефон. «Ирма». «Ну, рассказывай», — сказал я. «Кто такая эта рыжая? Откуда и как ее зовут?» «Ой, Дэн, я не знаю, как ее зовут. Я встретил ее у здания. Она сидела на ступеньках. На кошку побитую, похоже. А я с Владом по телефону разговаривала, обсуждала проблему Жанны. Ты ведь ее уволил, а она в прокуратуру. Ну, ты знаешь. И тут эта рыжая тихим голосом такая и говорит, что мы можем ее уволить за прогул. Я сначала даже внимания обращать не хотела. Но что-то меня дернуло к ней повернуться и расспросить поподробнее. Так она мне такую схему расписала. Я аж закачалась. Сходу. Ты представляешь? Но я ее сразу в оборот. Притащила к нам. Показала доки по Жанне». «Ты показала корпоративные документы какой-то девчонке с улицы?» — перебил я. Ирма запнулась, но скоро продолжила. «Дэн, это закадровые документы. И нам так и так их прокуратуре скоро показывать. Не надо меня тут в безалаберность обвинять. Слушай дальше. Эта девчонка, опять же сходу, даже не смотрела никуда. Накатала мне список документов, которые нам надо оформить. И еще обещала объяснить нюансы, но тут она увидела тебя. Ну, а дальше ты знаешь». Ирма снова сделала паузу и робко спросила. «А это правда, что ты в метро нашел ее телефон?» Я ухмыльнулся. «Правда. Документы ее ты не смотрела?» «Нет, Дэн. Я смотрела вместе с ней документы по Жанне. И знаешь, вообще-то все сходится. Она еще на ступеньках мне рассказывала, что телефон у нее в метро с утра украли». «Я не крал ее телефон», — раздраженно перебил я. «Ну, это понятно. Но она-то считала, что украл. А с работы ее уволили. Точнее, там какая-то мутная история. Она сказала, что уволилась сама, но это все равно, что уволили. А самое главное, Дэн, мы с Владом сразу после совета разбирались в ее рекомендациях. До сих пор сидим. Кучу документов перелопатили, пока все сходится. Она все верно расписала. Я уж не знаю, что там у нее на прошлом месте произошло, но девка – огонь! Я на словах уже сделала ей оффер». «Ты взяла на работу человека с улицы, даже не проверив его рекомендации и не прогнав через службу безопасности? Что за день-то сегодня?» «Дэн, я, как директор по персоналу, взяла человека, профессионально в узкой сфере превосходящего руководителя юрдепартамента. Влад говорит, что хороших спецов по трудовому праву по пальцам можно пересчитать. Им лет в два раза больше, чем этой девчонке. И, кстати, где она?» «Со мной в машине. Везу ее к Бердяеву», – нехотя сказал я, понимая, сколько вопросов породит мой ответ. «Чего? Зачем? Вы подрались?» «Нет, Ирма, она ударилась. Мне надо поговорить с Викой. Я отключаюсь». Я повесил трубку и, пока набирал номер Вики, с тоской подумал, сколько слухов и толков породит сегодняшний день. Сцена с рыжей, предательство Карины, мое отсутствие на совете директоров. Вика ответила и сразу отчитала по Карине. «Все выполнено, информацию ищут». «Хорошо», — сказал я. «Как ты понимаешь, мне на ужин идти не с кем, поэтому приготовь эту рыжую, чтобы она выглядела максимально приемлемо мероприятию, насколько это возможно». «Ого!» Чувствовалось, что Вика ошарашена. «Ладно, понадобится визажист, маникюрщица, одежда, обувь. Какой у нее размер?» «Я не знаю. Она спит». Ситуация начинала казаться мне все абсурднее. Вика подбирала слова. «Ты ведь вроде к хирургу ехал. Я уже там всех на уши поставила в клинике. Так ты сейчас, ну, не поедешь к Бердяеву?» «Вика, я еду к Бердяеву с этой рыжей. Она наорала на Карину и повредила руку. «Она ей врезала?» С придыханием спросила Вика. «По машине она врезала. И сейчас она, рыжая эта, спит на пассажирском сидении. Я не знаю не только ее размера, а даже ее имени. Реши вопрос с одеждой сама». «Можно я возьму минивэн?» Еще не оправленным от шока голоса, сказала Вика. «Погружу туда всех, кого найду, и мы приедем. Главное, скажи, куда ехать». «Знал, что ты найдешь решение по любой ситуации. Буду держать тебя в курсе своей локации. Я приехал в клинику». Я отключился, припарковал машину и начал будить рыжую. Бестолку. Я даже пощупал пульс, хотя было видно, что она дышит. «Делать нечего. Придется тащить на руках. Не зря в зал хожу. Наконец, в жизни пригодится». Я вытащил спящую и, захлопнув ногой дверцу машины, понес ко входу в клинику. Рыжая оказалась легкой и, держа ее, я почувствовал умиротворение и спокойствие. Эти чувства были настолько непривычны для меня, что, оказавшись внутри клиники, я не сразу опустил свою ношу на оказавшуюся рядом каталку. «Что-то я совсем сегодня расклеился», – потряс головой, смахивая с себя странный морок. «Денис, рады приветствовать!» Бердяев оказался подле меня. «Рассказывайте!» Я коротко описал произошедшее, и рыжую увезли. Потом сходил в машину, взял ноутбук с флешкой и вернулся в клинику. Заняв одну из переговорных, принялся за работу. Надежды мои не оправдались. На флешке был лишь перечень документов, которые надо было скачать с моего компьютера. Изучив его, я ни на шаг не смог продвинуться в расследовании. Кто же заказал у Карины этот шпионаж? Может, ребята-программисты смогут что-то вытащить? Но почему Карина так нервничала и умоляла вернуть флешку? Вероятно, лишь потому, что надеялась выкрутиться и что-то наврать. А список не оставлял ей шанса. Просто за свою задницу беспокоилась. Зло сказал я себе. Конечно, заказчик наверняка понимал уровень интеллекта Карины и подставляться бы не стал. Остается лишь один путь – выяснить все у самой Карины. Но это противно. Цель не оправдывает средств. Якшаться с предателем не в моих правилах. «Денис, все готово!» В дверях показался Бердяев. «Несложный перелом двух пальцев. Мы наложили гипс. Сейчас она под капельницей. Приходит в себя. Судя по всему, у нее был сильный стресс, а также состояние, близкое к обезвоживанию». «Обезвоживанию?» Я поморщился. «Иван Павлович, сегодня ей необходимо еще посетить одно мероприятие. Вы можете ее поставить на ноги в кратчайшие сроки?» Бердяев с удивлением взглянул на меня. «Я бы не рекомендовал пациентке сегодня Иван Павлович», – перебил я. «Час назад она была бодра и активна. Я не думаю, что перелом пары пальцев несет какую-то угрозу жизни и здоровью. Пожалуйста, помогите ей прийти в себя как можно скорее». Хирург нахмурился и кивнул. «Мне нужны ее документы, Денис. Надо ее оформить». «Хорошо, чуть позже. Пока проводите меня к ней. Нам необходимо обсудить кое-что». Пикнул телефон. Сообщение от Вики. «Мы едем. 30-40 минут». Бердяев проводил меня к палате. Рыжая полулежала на кровати и удивленно-вопросительно смотрела на меня.